А население всего острова он пишет так, цитата, «живут там сарацины, молятся Мухаммеду», конец цитаты, упоминает львов, слонов, жирафов, верблюдов и так далее. Много приводимых им данных или неверны, или являются мешаниной сведений о Мадагаскаре и прибрежных районах Африки, о которых ему также что-то рассказывали. Повествуя о Мадагаскаре, Марко упоминает грифона, волшебную птицу Рок или Рук, арабских сказок «Тысячи и одной ночи», о которой говорили так много писателей средневековой Европы, Азии и Африки. Хотя рассказ Марко убеждает нас, что эту легенду, как и многие другие, он слышал из уст арабских мореходов, он совершенно серьезно пишет, будто сам великий хан посылал гонцов разузнать об этой гигантской птице. Марко, кроме того, заявляет, согласно одной венецианской рукописи, что гонцы великого хана принесли ему перо от крыла птицы рук и торжественно свидетельствует, что он, Марко Поло, сам измерил это перо. Оно оказалось в 95 длины, а ствол его в окружности был равен двум ладоням. Что за предмет измерял своими руками Марко при дворе хана Хубилая, этого мы, вероятно, никогда не узнаем. Быть может, это было животное из той же породы, что и так возмущавшее его мумии карликов с Малайских островов. Описав Мадагаскар и его чудеса, путешественник рассказывает о Занзибаре, острове, на котором он, по всей видимости, не бывал. Остров этот являлся и является поныне важнейшим центром торговли слоновой костью. Африканских негров Марко описывает столь живо, что он, несомненно, встречал их в своих странствиях. Они совсем черны, ходят нагишом, прикрывают только срамоту. Волосы у них курчавые, еле-еле вода их расправляет, и черные, как перец. Рты у них большие, носы приплюснутые, губы толстые, глаза большие, с вывороченными веками красные. С виду совсем чудовище. Как повстречаешь такого в другой стране, так за черта сочтешь. Здешние женщины с виду очень безобразны, рты большие и глаза тоже, а носы толстые, груди у них в 4 раза толще, нежели у наших женщин. Очень безобразны. Прощаясь с Занзибаром, наш путешественник дает самое натуралистическое, забавное и вместе с тем ошибочное описание случки слонов. Рассказывает, как применяют слонов на войне. Как туземцы, прежде чем ехать на них в бой, поят их вином. Марко осознавал, что его обзор виденных им стран носит слишком беглый характер и не может ответить на все вопросы. Он писал, цитата, «рассказывали мы по правде о самых прекрасных странах, царствах и островах, но всей правды об островах Индии никто в свете не расскажет». Конец цитаты. После Занзибара Марко описывает Абиссинию, которая названа у него частью Средней Индии. Такая путаница при описании Северо-Восточной Африки является обычной, начиная со времен классической древности, вплоть до тех пор, пока эти страны не были, наконец, исследованы и нанесены на карту. Рассказывая об Абиссинии, Марко бегло упоминает, цитата, «больших страусов, не меньше осла», конец цитаты, не выразив при этом никакого удивления. Видимо, венецианцы тех времен были хорошо знакомы с этой птицей, или же Марко видел ее так часто, что не считал нужным описывать подробно. Путешествие близилось к концу, и третья часть книги заканчивается общим очерком Адена и южных районов Аравийского полуострова. Заключительные заметки, посвященные путешествию, состоят из очень краткого дополнительного описания Армуза, того самого персидского порта, который так не понравился Поло и так их разочаровал на пути в Китай. Затем следует четвертая часть книги. Начинается она такими словами, имеющимися в нескольких латинских рукописях XIV века. Цитата. «Теперь я коснусь некоторых благородных и чудесных земель и областей, расположенных далеко на севере, о которых, краткости ради, я ничего не сказал выше», первой части книги, где о них следовало рассказывать. Конец цитаты. Первые страницы этой части книги посвящены малоизвестным воинам татар, страницы эти не делают книгу интересной и никак не освещают ни личность Марка, ни виденные им страны. За описанием татарских войн идет описание России и Сибири.